Я все еще сомневался в тайной мысли презренного. Я думал, что он хочет через мое посредство расположить моего повелителя к выгодному миру с Византией. Я обещал прийти. Он сделал знак. Вигилий схватил меня за руку и вывел из комнаты, а сам остался с евнухом. Вечером за ужином у него я встретил только одного гостя — Вигилия. При этих словах Вигилий упал, несмотря на поддержку гуннов. Они грубо схватили его, подняли и подсунули под него скамейку. Он не мог держаться прямо и сидел, прислонившись к колонне, в не отпускавших его железных тисках воинов. Глава 14. Послы с невыразимым удивлением слушали Эдику, который продолжал. После того, как рабы убрали со стола, Вигилий сам запер за ними дверь покоев. Предварительно убедившись, что нас никто не подслушивает, евнух и он взяли с меня клятву никому не открывать того, что я услышу, даже если бы я не согласился на их предложение. Я поклялся, потому что решил во что бы то ни стало узнать их тайну. «И так-то исполняешь ты свою клятву, жалкий германец!» — вне себя от отчаяния вскричал Вигилий. «Я не нарушаю ее», — отвечал Эдико, — «потому что я клялся молчать ради моего блаженства со святыми на небесах. Но я не верю в ваших святых. Я надеюсь пировать в Волгалии вот она». И первый советник императора хладнокровно сказал мне: «Умертви Аттилу!» Стены задрожали от криков ярости, ужаса и изумления. «Умертви Аттилу! Беги в Византию и будь после меня первым по могуществу, богатству и величию!» Хорошо, что по византийскому придворному обычаю я оставил мое оружие при входе. Иначе боюсь, что в гневе своем я убил бы обоих разбойников. Вскочив с мягкого ложа, как ужаленный, я хотел бежать прочь, когда внезапно, сам не знаю, как передо мною встала кровавая тень моего отца, и я вспомнил ту клятву, которую некогда произнес ты. Знаешь, о господин? Аттила утвердительно кивнул. И тень моего отца произнесла: «Никогда не можешь ты лучше исполнить своей клятвы, как раскрыв перед всем светом позор императора, его предложение тайного убийства». Римляне смотрели друг на друга в безмолвном, неподвижном ужасе. «Это невозможно», — проговорил Максимин. «Ты получишь доказательство», — спокойно продолжал Эдико. «Что невозможно для Хрисафия?» — мрачно прошептал Прииск сенатору. «Тебя, достойнейшего и благороднейшего из всех вельмож столицы, — говорил германец, — избрал я своим спутником для того, чтобы ты был свидетелем моего рассказа». Обуздав свой гнев и оскорбленную честь, я согласился на гнусное предложение. Для того, чтобы уверить их в моей исти, я потребовал с них плату в 50 фунтов золотом, будто бы для раздачи воинам, с которыми я стою на страже у палатки гунна. «Вот золото!» — радостно вскричал евнух и отсчитал требуемую сумму, которую всыпал в черный кожаный кошелек. Вигилий застонал и скорчился под руками гуннов. «Нет», — — сказал я, отстраняя кошелек. — Теперь я не возьму награду.